Я подумала, что пока индейка готовится, почему бы мне снова не попробовать закончить мои горшочки? Мне показалось, или я слышала пожарную сигнализацию? Так и не нашла блюда для индейки, но зато попались хлопушки, они лежали под... Ой! Голос Стеллы становится напряженным. Что здесь делают собаки? Финч встает из-за стола и уходит в кухню. Теперь я его не вижу. «О, боже! Боже!» — говорит Дудлс из-под стола. Все разом опускают взгляды в бокалы. «Что она сделала?» Голос Стеллы шипит, как масло для индейки в духовке. И тут ее голова выглядывает из-за двери. «Привет, дорогая!» — говорит Бетти. «Привет!» — говорит трехпалый. Тат что-то мямлит. Она вернулась обратно в кресло и теперь спит, натянув одеяло Стеллы на голову. «К нам пришли соседи. Все в порядке, Сильвия приготовила много еды». Голос Финча звучит натянуто. Он ведет Стеллу к столу и усаживает ее во главе. «Вот, возьми мой стул, милая, я посижу на фортепиано», — говорит трехпалый. Стелла дает ему поменять стулья. Она выглядит потрясенной. «Элвис, оставь гирлянду Пеппер в покое». Челюсть Стеллы опускается вниз. «Элвис?» — спрашивает она у Финча одними губами. Тат издает храпящий звук, и Стелла подпрыгивает. «Да, это Тат», — говорят Бетти и трёхпалый в унисон. «Она очень устала, бедная. Вчера в хостеле было слишком шумно». Короткая пауза. Грудь Стеллы вздымается, пока она делает вдох. Мы, замерев, смотрим на нее, а потом она говорит. «Ну, а чего тогда мы ждем? Всем счастливого Рождества! Финч, разрежешь?» «А ты чего не ешь?» Тепло звучит голос Финча рядом со мной. Я опускаю взгляд и смотрю на мой рождественский обед, вдыхаю его богатый аромат. Все это время я просто наблюдала, что остальные делают за столом. Финч улыбается мне. «Они все выглядят счастливыми, да?» Я улыбаюсь ему в ответ. Это дается легко. Втыкаю вилку в картофелину с хрустящей корочкой, макаю ее в пряный соус, подношу ко рту. Я прикасалась к людям и не испытывала при этом боли. Я голодна, я ем. И все это происходит на самом деле. Я чувствую себя своей. «А вот, — говорю я, — мое коронное рождественское блюдо». Дудлс даже специально вылезла из-под стола, чтобы помочь мне его донести. Мой кракенбуш выше и лучше, чем тот, который кексик Кейт сделала во время последнего испытания. Никто не обращает внимания на кусочки картона, и все охают, шипящие мерцающие ощущения становятся все легче и светлее. Я стою перед гостями и улыбаюсь. Я наблюдаю за тем, как они касаются друг друга, наклоняют друг другу головы, машут руками при разговоре, поджимают их, похлопывают по плечу, щекочут под подбородком и поглаживают животы у собак. И я думаю, как что-то из этого можно считать неправильным? Почему основатели солгали?